Иисус, ты мой спаситель, я навек тобой спасен, и омыт крови пролитой грех тобою сокрушен. Славный незабвенный час ты меня от смерти спас, ты меня от смерти спас. Грех привел меня к закону и поставил пред судьей. К твоему возвал я трону, и оправдан я тобой. Славный незабвенный час ты меня от смерти спас, ты меня от смерти спас. Враг души моей лукавством все святое умертвил, но Господь рукою властной дух мой в жизни воскресил. Славный незабвенный час ты меня от смерти спас, ты меня от смерти спас. Славный незабвенный час ты меня от смерти спас. О, Иисус Спаситель, ты меня от смерти спас.